окна мои постучала белая, белая птица. Все о тебе рассказала, то, что не может забыться. В сердце моем отыскала белая, белая птица. Счастье вернуть обещала. Прошлых печалей страницы вместе со мной пролистала. Может, мне все это снится. Я не ждала, не мечтала. Белая, белая птица, как мне тебя не хватало. За моря и границы в поисках счастья летала белая, белая птица. Нас в небесах повенчала. Надо ж такому случиться.